Как я сжег свое кладбище. Это был очередной день моего безумия. Мы выдвинулись на задачу, а мне в помощь дали двух юных подаванов. Я взял с собой миноискатель, щуп, банку адреналина, ну и, конечно же, гусин-прокат, который взял с собой бутылку отработки. Остановив машину недалеко от места выгрузки, я привел своих учеников к знакомому, у которого был неразминированный участок из противотанковых мин. Я оставил юных подаванов, поставив им задачу. Это был их первый самостоятельный боевой выход. Я знал, что хорошо научил их. Но все еще по-отцовски оберегая, я смухлевал, не сказав им о том, что противопехотных мин там нет. Поэтому пусть становятся воистину самостоятельными и работают на все 100%. После того, как мы прокатились с этим проклятым гусем, мы поняли, что нам не хватило того адреналина, и мы потенциально хотели сжечь еще кого-то или что-то. Вернувшись, подаваны доложили, что задачу выполнили. Нашли и обезвредили 12 противотанковых мин. Их можно было забирать с собой на базу. И еще кое-что. На мой вопросительный взгляд, они сказали, что тут в подвале лежат еще 3 ракеты от «Корнета», и они давно не боеготовы, — отсырела контактная группа. «Птуры требовали!» Да просто умоляли нас взорвать их к ебени матери. А мое чувство долга, как человека, который очищает землю от всего взрывоопасного, подталкивало меня это сделать. Отошли за НП, расположили ПТУРы и грубо нарушили ТБ. Копать было лень, взрывчатого вещества было мало, а темки остались у машины. Примечание. Темки. Противотанковая мина. Идти было за ними лень. Я под одобряющие возгласы и взгляды обернулся, посмотрел на гуся-искусителя и сказал, что они разлетятся, и тут будет пожар. Это плохая идея, но мой коллега, да и давящая на меня атмосфера, а также мои тайные мазохистские наклонности, заставили меня сделать это. Я положил заряд ВВ, взял кольцо ЗТП и сказал, «Давайте сделаем это вместе». Мы взяли дружно за кольцо вчетвером и, как в братстве хоббита, потянули его одновременно. Дернув кольцо, я сразу отдал команду личному составу укрыться. Пробежав 150 метров, мы все расположились рядом с окопом и стали ждать. Ощущая, что время вот-вот подойдет, я сказал «Вот сейчас». И тут уебало. Нет, не просто взорвалось, а именно уебало. Так что подаваны кинулись в закрытый окоп, а когда я через мгновение поднял глаза, то увидел, как в меня летит горящий маршевый двигатель. Я бросился в окоп тоже, но место было уже занято. Приняв свою судьбу, я мужественно остался стоять. Двигатель упал от меня в 4 метрах, и пламя из его сопла вовсю херачило в куст сухой травы. Я бросился его тушить, осознавая, что хожу по минам. Да именно по минам! Там был непроверенный участок и торчащие из земли ТМ-ки. Я саперной лопаткой кое-как практически локализовал возгорание, и вот когда я уже почувствовал быструю победу и контроль над ситуацией, я услышал тем временем гусь. На самом деле все было несколько иначе. Вот мои показания. Начнем с того, что я наблюдал картину несколько шире. Я сразу срисовал, что места в окопе не будет, ибо весь личный состав забился туда, как шпроты в банку. Поэтому после того, как задорно жахнуло, я даже не стал смотреть в сторону окопа, а сосредоточился на наблюдении за происходящим, предварительно понизив силуэт. Так как ВВ был закреплен на боевой части ПТУРов, после взрыва маршевые двигатели, части кумулятива, земля и камни весело взлетели в небо. Это было потрясающе. Остатки кумулятива горели ярким горчичным цветом и быстро приближались к земле. Двигатели же, очертив в небе фигуры высшего пилотажа, также рухнули на землю. Один из них упал рядом с сыном Торвальда. Тот, схватив лопату, кинулся тушить возгорание, но я это видел, что 2 других двигателя упали на поле и начали бесоюбить, крутиться и всячески воспламенять сухую траву. В считанные секунды все начало затягивать пламенем. Но специалист не видел этого. Он лупил лопатой по горящей траве и думал, что все под контролем. Я закричал ему «Да подними ты глаза!» Пламя быстро распространялось по полю и окружало нас. Я был настолько вдохновлен увиденным, что незамедлительно заорал «Надо уебать!» Мы выгнали шпротов из окопа и проконтролировали, что абсолютно все они его покинули. Это просто надо было видеть. Я ломанулся вперед образовавшейся колонны, специалист же остался замыкающим. Мы почти выбежали из кольца огня, прямо на тропинке бушевали языки пламени, образуя собой гудящую угрожающую арку. Я остановился рядом, и пока пламя окончательно нас не отрезало, контролировал побег наших юнитов. Когда остались только я и сын Торвальда, порывом горячего воздуха с меня сорвало мою панаму. Она, между прочим, в амерской расцветке. Three Color Desert. Я не мог ее остановить и ринулся за ней. Я подобрал панамку, натянул ее посильнее, и тут мне открылась чудесная по своей комичности картина. Слева от тропинки было кладбище. И, разумеется, оно уже объято пламенем. Специалист снова ринулся тушить пожар уже на кладбище. Рядом с темками, ага. Я подбежал к нему и начал сигналить ему прямо в мозг. «Мы уже ничего не сможем сделать. Мы его не потушим. Уебываем. Быстрее!» Братишка окончательно отчаялся и смотрел, как пламя поглощало недавно установленный крест на чьей-то могиле. Мы ушли к остальным и наблюдали, как стена огня двинулась дальше. Спустившись, мы уже заметили прибывший пожарный расчет, который ранее уже работал неподалеку. Я сказал, что у нас все под контролем. Я не стал пускать их, ведь от пожара темки могли начать взрываться, а угрозу населенному пункту пожар не представлял. Что интересно, когда гусь напрокат пошел осматривать ущерб, нанесенный кладбищу, то обнаружил, что большинство могил были не тронуты пламенем. Огонь аккуратно обогнул захоронения, повредив лишь памятники и деревянные элементы. Почему так? Предлагаю подумать слушателям. А мораль? Соблюдайте ТБ, ведь не зря же она написана. Сын Торвальда, гусь напрокат.